Глава 11. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 17 апреля 3055 года. Кристиан Келл потер подбородок. «Мне это нравится, но я не уверен, что я тот человек, с которым можно советоваться в вопросах моды». Он поднял глаза от экрана компьютера, посмотрел в лицо Эвенте Фетларал и вновь опустил их. «Катрин, вот советник, от которого можно ждать помощи в вопросах моды». Эвента внимательно смотрела на экран. Крису казалось, будто она сейчас решает сложную стратегическую задачу, и только использование самой совершенной тактики может помочь ей в этом. «Я просто не знаю. Это совершенно выходит за рамки моего опыта». Продавец, маленький человечек с тонкими усиками и жидкими волосами, сложил руки на груди. «Поверьте мне, мисс, эта вещь великолепно подходит вам. Из-за вашего роста, широких плеч и тонкой талии, резонно предложить вам именно этот лиф без лямок, который еще больше подчеркнет достоинство вашей фигуры. Жакет-болеро из черного бархата поможет смягчить линию ваших сильно развитых мышц на руках. Свободное платье – это предмет воистину находящийся на вершине моды в этом сезоне, а рассыпанные по нему искусственные и драгоценные камни будут намекать на экзотическую и страстную сторону вашей души». Эвента посмотрела на продавца, а затем снова перевела взгляд на экран, где одновременно с его рассказом видеообраз ее тела примерял описываемые наряды. «Но это заходит слишком далеко, тогда как все, чего бы мне хотелось, это оставаться в своей форме», — она нахмурилась. «Пленник, твое мнение». Рагнар минуту изучал экран, потом сказал. «По-моему, все подобрано просто великолепно. К тому же немного напоминает форму, только слегка подогнанную к женской фигуре, согласно требованиям моды». Крис кивнул, соглашаясь. «Все женщины, офицеры гончих Келла, выбрали себе что-нибудь более модное, чем просто обычная форма, для того, чтобы пойти на банкет. Может быть, это и непрактично, но кто может понять капризы женской моды?» Рагнар постучал пальцем по экрану компьютера. «Может быть, ты будешь себя чувствовать менее раздетой, если они добавят две звезды вот сюда и сюда, с обеих сторон воротника жакета, будто знаки отличия?» Эвента задумчиво улыбнулась. «Ты очень наблюдательный, Рагнар». «Очень хорошо», — она повернулась к закройщику. «Вы сможете все это приготовить сегодня к 16:00?» «Сегодня?» — мужчина начал было отрицательно качать головой, но Крис строго взглянул на него, и закройщик быстро принял другое решение. «Ах, да, извините. Все, что угодно друзьям майора Келла». Он снова взглянул на Криса и добавил. «И я даже доставлю его лично, на тот случай, если понадобится немножко укоротить или удлинить платье». «Хорошо, договорились». Эвента хлопнула закройщика по плечу, и на долю секунды Крис испугался, что тот рухнет, подобно кораблю с разрушенным килем. «Спасибо, Андре. Пришли мне счет». Крис с удовлетворением заметил, что у мужчины от удивления округлились глаза. Он вывел двух людей, принадлежащих клану, назад на узкие, мощенные булыжником улицы Старого Каннаута, и захлопнул за собой дверь маленького магазинчика. «Андре работает профессионально, вы будете довольны». Эвента кивнула, и лучи солнца заиграли на ее почти гладко выбритой голове. Длинная коса рыжих волос спускалась вниз, начинаясь на макушке, приблизительно от того места, где самураи носили свой узел, и свисала вдоль спины ниже пояса жакета, который она одолжила для выхода в город. «Мне кажется это странным. Я говорю о том, как буду выглядеть в той одежде. Волнуюсь, пожалуй, даже сильнее, чем перед началом большого сражения». «Я хорошо понимаю тебя. Неизвестное всегда пугает». Крис доброжелательно посмотрел на Эвенту. «Это значит, что я не стану предлагать тебе на обед фугу или хаггис. То есть мне совершенно незачем беспокоиться за тебя, капитан. Ты будешь выглядеть великолепно». «Вы очень любезны, майор Келл». «Крис, формальности хороши на службе, но не с друзьями». «Тогда зови меня просто Эвента. И спасибо, что использовал свое влияние на Андре для того, чтобы быстро договориться о заказе». «О, он еще сам принесет твое платье. У него есть фабрика, забитая машинами, считывающими модель с экрана компьютера и превращающими ее в одежду, которую можно носить. Она была первым шагом, который позволил Андре взвинтить цены до стратосферных высот». Крис засунул руки в карманы черных шерстяных брюк. «У меня с Андре такие отношения, которые обязывают его к тому, чтобы я был доволен. У меня есть несколько знакомых на планетах в регионе Синдиката Драконов, и это позволяет получать ему некоторые ткани намного проще, чем по официальным каналам. Он понимает, что заставь он тебя заплатить, и один из источников его снабжения тут же иссякнет. «Я даже не знаю, что труднее себе представить», — сказала Эвента, не в силах скрыть своего презрения. «Члена касты торговцев, отважившегося обмануть воина, или воина, который, подобно тебе, погряз в делах торговцев?» Крис пожал плечами. «В нашем мире нет такого деления на касты. Это позволяет нам жить интересной и полной неожиданностей жизнью». «Мне кажется, капитан, что вас ждет еще больше неожиданностей, чем вы можете себе представить», — Рагнар лукаво улыбнулся. «Раньше здесь был большой рынок военных трофеев, доставленных из миров, принадлежащих кланам. Воины просто обменивали у торговцев вещи, которые привозили с войны, на товары, которые им были нужны. При этом курс обмена был очень выгоден для воинов». «Как я уже говорил раньше, ты очень наблюдателен, пленник». Эвента нахмурилась, когда они проходили мимо магазина, в витрине которого были выставлены всевозможные модели обуви. «Я полагаю, что мне потребуется новая обувь, которая подходила бы к моему платью». Крис посмотрел на ее военные ботинки. «Да, похоже, что она тебе понадобится, но мы займемся этим не сейчас. Я страшно хочу есть. Рагнар, а ты знаешь, что семья беженцев с Расалхага открыла здесь ресторан? Он называется Каллас. Давайте зайдем туда, если вы не против». Рагнар посмотрел на Эвенту. «И если капитан позволит?» Она кивнула, и Крис повел их вниз по извивающейся улице. Пройдя два квартала, они повернули на север, направляясь вверх по дороге, ведущей на гору. Побеленные кирпичи и соломенные крыши ирландского района, старого Каннаута, почти не изменились, когда они перешли в район Осло, но все же разница легко угадывалась. Указатели улиц и названия магазинов включали в себя уникальные каллиграфические надписи, сделанные на шведском языке, на котором говорило большинство беженцев. Горожане стали гораздо больше внешне походить на Рагнара, что делало темноволосого Криса особенно заметным. «Покидая Люсьен, мы встретили расселхагианский Т-корабль, на котором взорвались клапаны хранилищ жидкого гелия. Мы решили починить корабль и взять его с собой на Арк-Роял. Мой дед, великий герцог, выделил деньги на то, чтобы создать в городе специальный район для туристов и убедил расселхагианцев поселиться в нем. Прибывшие первыми договорились с другими беженцами, и это способствовало тому, что вся коммуна довольно быстро выросла». Крис указал на высокое здание в отдалении. «Твоим людям хорошо здесь, Рагнар. Риан Штайнер финансировал строительство этой башни и решил, что она будет домом твоего отца, как только он решит покинуть свободную республику Расалхаг». Рагнар посмотрел на белую башню, но ничего не сказал. Эвента нахмурилась. «Риан Штайнер сделал это здесь? На Арк-Рояле, в мире, принадлежащем к наиболее оппозиционному по отношению к нему политическому лагерю?» Крис протянул руку ладонью вниз и покачал ею взад-вперед. «Не совсем точно, но приблизительно верно. Мой дед подтолкнул Риана к тому, чтобы вложить деньги в этот проект, одним высказыванием, сделанным им публично, что насколько Риан легок в разговорах, настолько же тяжел в вопросах, касающихся денег. Мой дед также выдавал беженцам беспроцентные кредиты, несмотря на то, что этот жест и не был особенно популярен здесь, у него дома. В конце концов, Риан внес деньги, и это позволило беженцам жить относительно неплохо. Кстати, мы уже пришли». Крис придержал дверь открытой, пока Эвента наклонялась, чтобы войти в помещение. Спустившись на две ступеньки вниз в общий зал, она смогла снова выпрямиться во весь рост. Массивная деревянная балка, протянувшаяся по всей длине ресторана, поддерживала темного цвета сосновый потолок. Из схожих по цвету темно-коричневых досок был сделан пол ресторана, и ими же были обиты до половины высоты его стены. Отштукатуренные стены покрывали оставшееся расстояние между деревянными панелями и потолком. Разные рисунки, картины и другие предметы с утраченного Расалхага украшали зал. Прямоугольные столы ручной работы, кресла разного размера и формы придавали ему очарование старины. Крис закрыл за ними дверь, потом с улыбкой приветствовал хозяина. «Доброе утро, Олаф! К тебе трое на обед!» Массивный человек с седыми волосами пригладил усы и бородку, и широкая ответная улыбка сверкнула на его лице. «Поздравляю, Кристиан!» Он оглядел вошедших, и вместо улыбки на его лице появилось удивление. «Не может быть!» Он преклонил колени и поцеловал руку Рагнара. Рагнар выглядел растерянным, а Эвента неловко отодвинулась. Крису хотелось обругать себя за свою невообразимую глупость. Для огромного количества беженцев Рагнар являлся символом того, что кланы отняли у них. И как я только мог привести Эвенту и его сюда? Олаф повернулся к нему. «Ты даже не представляешь, как много это значит для меня, друг Кристиан. Я приготовлю всем вам изысканные блюда. Я могу позвать друзей, и мы отметим этот праздник. Я...» Рагнар нагнулся и помог мужчине подняться на ноги. «Славный Олаф, ты пока не можешь сделать этого. Я имею в виду, дай нам только поесть». Рагнар понюхал воздух и улыбнулся. «Все силы гончих не способны сегодня увести меня отсюда, прежде чем я поем. К сожалению, праздник сейчас не входит в наши планы». Наследник королевской семьи Рассалхага поднял свою правую руку и подергал белый браслет пленника на запястье. «Сейчас я из клана Волка. Здесь нахожусь в качестве гостя гончих, а этот день посвящен полковнику Келло. Мы отпразднуем в другое время». Олаф смахнул слезы, наполнившие его глаза. Он попытался что-то сказать, но нижняя губа так сильно дрожала, что у него ничего не получилось. Он сглотнул один раз, потом еще, и не в силах ничего сказать, просто кивнул. Когда он вновь обрел голос, то спросил громким шепотом. «Я скажу моей жене, хорошо? И своим детям. Тогда они смогут помочь обслужить вас». «Хорошо, достойный человек». «Приятного времяпрепровождения». Олаф отвел гостей к круглому столу в центре зала. Он взял кресло и подставил Рагнару, усаживая его на почетное место. Потом посадил Криса справа от него, а Эвенту слева. Похлопав Рагнара по плечам, он вернулся на кухню. Гости услышали, как Олаф дает указания персоналу сквозь громыхание тарелок и кастрюль. Крис чувствовал себя почти незаметным за огромным столом. «Я один-единственный раз сидел за этим столом, когда однажды мы с компанией зашли сюда пообедать. Я надеюсь, что это не станет предзнаменованием, так как тогда нам подали гигантское количество еды. А вы ведь знаете, чтобы не обидеть хозяина, нам надо хотя бы попробовать каждое из блюд». Эвента быстро взглянула на столики, расположенные вблизи двери. Казалось, что двое мужчин разглядывают их очень пристально. Ее улыбка превратилась в оскал, и мужчины, одним глотком допив пива, торопливо вышли. Улыбка вернулась на ее лицо. «Я не уверен, что распугивать клиентов Олафа – это хороший поступок», – Крис посмотрел на Эвенту. «С другой стороны, я хотел бы, чтобы с таким взглядом время от времени встречались некоторые бабники моего подразделения». Она покачала головой. «Это все, наверное, потому, что я совершенно сбита с толку тем, с чем встретилась во внутренней сфере. Это платье, которое я заказала, и эти туфли, которые собираюсь купить. Они ведь специально изготовлены так, чтобы сделать меня сексуально привлекательной, вот?» «Да. И окончательный признак моего успеха будет заключаться в том, что мужчина, с которым я хотела бы иметь близкие отношения, увлечется мной, вот?» Крис медленно кивнул, опасаясь того направления, которое принял разговор, хотя и не мог понять почему. «Да». «Однако мужчины и женщины, которые попадаются в ловушки, расставленные другими, называются жиголы или шлюхами. Ее брови почти сошлись на наморщившемся лбу. Вы наказываете тех, кто преуспел в игре, в которую вы все играете, и мучаете сами себя, не давая удовлетворения даже в случае взаимного влечения». Крис согласился с этим утверждением, заметив: «Все зависит от степени». «Я не поняла этого из объяснений Хана Феллона, как не понимаю этого и сейчас. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от удовольствия, которое она предлагает». Крис начал было что-то говорить, потом замолчал и посмотрел на Рагнара в поисках помощи. Пленник покачал головой и отклонился назад на спинку кресла, тем самым исключая себя из разговора. Крис начал упрямо защищать образ жизни, принятый во внутренней сфере. «Мне кажется, Эвента, что ты делаешь обобщение, имея очень мало данных для этого». «Неужели? Прошлой ночью я встретила герцогиню Катрин. Абсолютно сознательно она сделала себя привлекательной для множества мужчин, находившихся на приеме. Надо сказать, что мужчины, в общем-то, отнюдь не были привлекательными. Я видела, как ловко она отклоняет любые возможности сближения с ней, которые, как я думала, и являются для нее окончательной целью, судя по тому, во что она была одета и как вела себя. А поскольку она принадлежит к вашим лидерам, то я решила, что это общепринятое поведение. Стоп, теперь я понимаю, что происходит. Эвента, я думаю, что ты путаешь биологическую потребность и такую вещь, как ухаживание. Ухаживание? Ты сказала, что жизнь коротка, и внутри кланов, я думаю, так оно и есть. Однако здесь мы стараемся устанавливать такие отношения, в которых каждый партнер что-то дает другому и при которых будут воспитываться дети, любимые родителями. Я знаю, что кланы воспитывают детей в сибгруппах, поэтому в таких отношениях, как семья, у вас нет необходимости. Даже наше размножение происходит независимо от физической привлекательности. Эвента гордо подняла голову. С тех пор, как 7 лет назад я заслужила себе родовое имя, мой генетический материал был передан 3 сибгруппам. И хотя еще слишком рано узнавать, как мои потомки проявили себя, отзывы о них очень хорошие. Кроме того, я надеюсь, что если я погибну достойно, то мои гены будут использованы и после моей смерти. Крис ободряюще кивнул ей. Все это превосходно, Эвента, но размножение – это совсем не то же самое, что ухаживание. Ухаживание – это такой процесс, во время которого ты показываешь своему избраннику, насколько сильно ты заботишься о нем. Как тогда, когда Хан дарит Ранне подарок, или когда она нежно прикасается к его руке? Тогда ты должна понять это. Эвента отмахнулась. Очень непрактично. Крис подмигнул ей. Правда, но вместе с тем это ужасно приятно. Крис видел разных людей, входивших и выходивших из ресторана во время их разговора, но до тех пор, пока холодный ствол пистолета не прижался к его шее, он не осознавал, насколько зал забит молодыми мужчинами и женщинами. Крис положил руки на стол. Через проход он увидел, как человек в пальто направил пистолет на Эвенту. Мужчина отодвинул кресло Рагнара из-за стола. «Ваше Высочество, мы пришли, чтобы освободить вас от кланов!» Рагнар выглядел очень удивленным. «Кто вы?» «Мы часть подполья», — сказал мужчина, показывая на полдюжины человек, приблизившихся к столу. «Мы называем себя Рагнарок и доставим вас в безопасное место». Крис покачал головой. «Вам известно, что вы не сможете покинуть эту планету?» «У нас есть такие возможности, о которых тебе ничего не известно». Человек поднял Рагнара на ноги. «Мы должны торопиться», — он указал на Криса и Эвенту. «Пристрелите их». «Нет!» — Рагнар схватил его за руку сквозь тонкое шерстяное пальто. «Так будет лучше, мой принц!» Рагнар нахмурился. «Не так. Дайте мне нож!» Он шлепнул ладонью левой руки по браслету на запястье правой. «Я должен перерезать его, а потом...» Его голос постепенно затих, когда он взглянул на Эвенту. Мужчина из-за Рагнарока улыбнулся. «Ну, конечно, принц Рагнар!» Откуда-то из-под полы своего пальто он достал складной нож и подал его Рагнару рукояткой вперед. Пленник медленно просунул пальцы под застежку браслета. Держа правую руку на уровне бедер, он закатал рукав до локтя и просунул нож под проводом. Широко улыбаясь, он поводил ножом по проводу взад и вперед, начиная перерезать его. Потом потянул нож на себя и нажал на него, толкнув вперед. Натянутый провод лопнул, издав резкий звук. Резким движением левой руки он воткнул нож прямо в грудь своего благодетеля. Правой рукой Рагнар швырнул предводителя группы на женщину, державшую на прицеле Криса. Падая, она успела спустить курок. Пороховое пламя обожгло Крису правое ухо, а грохот близкого выстрела оглушил его. Острота ситуации придала Крису ощущение, что у него есть сила одновременно сотни воинов. Перевернув тяжелый стол, он повалил Эвенту на спину, убрав с траектории выстрела, направленного на нее. Опершись на стол, Крис поднялся из кресла и боковым ударом ноги уложил террористку, чуть не застрелившую его. Женщине частично удалось блокировать удар рукой, державшей оружие. Но удар был настолько силен, что впечатал ей руку в грудь, размозжив локтевую кость и переломав ребра. В ту же секунду, когда его правая нога вновь оказалась на земле, Крис повернулся и левой ногой, выполнив мастерский удар, размозжил голову другого члена Рагнарока. В то время, пока тот летел, рассыпая капли крови и крошку зубов, человек, стрелявший в Эвенту, закончил перезаряжать ружье и щелкнул затвором. Сделав дугу, его ствол уставился в живот Криса. Зарычав как лев, Эвента перевернула огромный стол и кинула им в стрелка. Край стола ударился в потолок, и удар отклонил его от цели. но толстая деревянная столешница, летящая между стрелком и Крисом, должна была защитить его от пули. Крис увидел вспышку света и почувствовал, как дождь из щепок обдал его волной, но стол остановил большую часть дроби. Эвента прыгнула с пола на стрелявшего. Стол, продолжавший свое движение, откатился как раз вовремя, чтобы Крис успел увидеть, как нанесенный сверху удар кулаком сокрушает лицо нападавшего. После такого удара тот замертво упал на пол, а Эвента сломал его охотничье ружье о колено. Крис отбросил пистолет в сторону от руки лежащей женщины и увидел Рагнара, поднимавшего на ноги другую женщину, находившуюся без сознания. Рагнар вытер кровь, сочащуюся из порезанных суставов, потом воткнул окровавленный нож в пол между собой и Эвентой. «Один сбежал, капитан. Я начну преследовать его, если хотите». Эвента потрясла головой, когда из заднего помещения вышел Олаф. «Я позвоню в полицию. Мой принц, вы ранены?» Рагнар отвел руку Олафа. «Нет, это пустяки». «Успокойся, Рагнар. Олаф не приводил этих людей сюда. Тот, который был с ружьем, это один из двоих, уже бывших здесь, когда мы пришли». Крис взглянул на хозяина. «У меня нет никаких сомнений в том, что слову Олафа можно верить, даже несмотря на его желание дать знать другим, что ты находишься здесь. Он очень ответственный человек, краеугольный камень в сообществе беженцев». Рагнар пристально посмотрел на Олафа, но суровое выражение его лица смягчилось только немного. Он встал на колени и поднял свой срезанный браслет. «Это правда, что он говорит, Олаф?» «Да, мой принц». «Тогда я верю тебе». Его голубые глаза стали похожи на кубики льда, когда он сузил их. «В таком случае я даю тебе поручение, славный Олаф. Я ранен и прошу помочь мне». «Все, что вы скажете, ваше высочество?» «Моя рана не физическая, Олаф, но она гораздо глубже и проникает мне в самое сердце. В мое сердце и в сердце народа Рассалхага. Передай каждому это послание от меня». Рагнар потрогал тело мертвой женщины. «Пусть станет известно, что я был ранен верой моего народа в то, что свободу можно получить, пролив кровь своих друзей».